Преторианские гвардейцы уводят всех. Не только четверых братьев, за которыми пришли, но также и иберов, вмешавшихся в чужую драку, и длинноштанных германцев, и деликатных галлов, и даже бесстрастных, всеми уважаемых бриттов. Преторианцы, а за ними их вопящие пленники, поднимаются по лестнице и вливаются в улицу, кишащую балагурами возницами, назойливыми туристами и липнущими ко всем проститутками. Издали слышны крики из переполненного большого цирка, рев публики, которая присутствует, как всегда, на играх атлетов из Рима и Милана. И, как всегда, на сей раз побеждают миланцы. 3-0. О, Рим! Вечный и неизменный. Кассий Кай мечется в своей таверне, как грешная душа в чистилище. Осталась только жирная германка, упавшая в обморок во время баталии. Экс-гладиатор перешагивает через поваленные скамьи, опрокинутые столы, битую посуду, статую Вакха уже без виноградной кисти и неприлично торчащих пальцев. И этот гигант, который глазом не моргнул перед мечом или трезубцем своих противников, рыдает, икая и пуская слюни, оплакивая свою сломанную корявую мебель, пролитое разбавленное вино и разбитые бочки с тухлыми каракатицами. «Во всем виноват только Диоклетиан», — бормочет владелец таверны, схлипывая. Он позволяет себе корить императора лишь в безобидной компании бездыханной германки. Валькирия продолжает лежать без сознания или в вполне осознанной надежде, что ее кто-нибудь изнасилует под горячую руку. «Этот себелюбивый тиран», — хнычет Кай, — «думает только о великолепии своих нарядов, о постройке роскошных бань и забывает, презирает трудовой люд торговцев. А ведь мы, живая кровь империи, ненасытное чудовище». Грабитель чужого имущества, ему бы только облагать нас налогами и собирать подати. 19. «Никогда к тому не стремился, — говорит Диоклетиан, — чтобы мои экономические доктрины вызывали восхищение у лавочников или у апостолов свободной торговли, ох эти крокодилы, или у жрецов черного рынка, ох эти скорпионы, ибо ограничить алчность этих пиратов и должны мои». Доктрины. 20. Курс денег был неустойчив. Сегодня повышался, завтра понижался. Я ввел золото в обращение и установил твердый золотой стандарт, о чем раньше и помышлять не смели. 21. Спекулянты назначили цены на продукты, какие им вздумается. Не в 4, а в 8 раз больше положенного, да еще и побольше драли. Пиявки бородатые. Я издал строжайший указ, который обязал их брать за товары ровно столько, сколько они стоят. 22. Оптовые скупщики накапливали товары, чтобы создавать их нехватку, а потом сбывали на черном рынке. Я загнал плутов в тюрьмы без лишних слов, наложил на них огромные штрафы, разорил тех, кто мне сопротивлялся, казнил тех, кого не удалось согнуть в бараний рог. 23. Продукцию производили безо всякого плана и согласования. Свободное предпринимательство – totum revolutum в национальной экономике. Полный сумбур по-латыни. Я заставил частных промышленников планировать производство, принудил государство создавать доходные мануфактуры.